святая Екатерина, дева и мученица, истинная Христова невеста, молим тебя через особливую благодать, ею предварить оженить твой сплощающий Иисус, да я уже посрамивший прелести мучителя мудростью твоею, 55 победила еси, и напоивший их небесным учением, к свету истинной веры наставила еси. Так и спроси нам полную Божию мудрость, да и мы расторгнувся козни адского мучителя и презрев мира и плоти соблазны, достойны явиться божественной славы и к расширению святые нашей православной веры сосуды достойно соделаемся и с собою в небесной скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа с Отцем и Святым Духом восхвалим и прославим во все веки веку.